Доверьтесь инстинктам, и крюк сам сделает за вас всю работу. Думаю, еще пару подъемов, и вы привыкнете к нему. Вы быстро учитесь, наставник. Я стараюсь. Юсуф улыбнулся, а потом снова активизировал крюк-нож и показал Эцу. Обычный османский крюк-нож состоит из двух частей – крюка и лезвия. Пользоваться можно и тем, и другим. Изящно, правда? Жаль, что у меня не было такого раньше. Возможно, в нем когда-то просто не было необходимости. Идем. И он понесся по крышам. Эцио побежал следом, вспомнив старые деньки, когда бегал на перегонки с Федерико по крышам Флоренции. Юсуф довел его до места, где Эцио мог потренироваться вдали от чужих глаз. Когда после еще трех попыток у него стало получаться, Юсуф повернулся к нему и сказал с блеском в глазах. «День еще не закончился, как насчет более сложной задачи?» «Отлично!» — усмехнулся Эцио. «Вперед!» Ассасины снова побежали по опустевшим улицам, пока не добрались до Галатской башни. В мирное время, пока на парапетах горят факелы, здесь не выставляют охрану. Нам никто не помешает. Эцио посмотрел на высоченную башню и нервно сглотнул. «Вы справитесь. Разбегитесь получше, подпрыгните вверх. И повторюсь, дайте крюку сделать всю тяжелую работу. В каменной кладке есть много трещин и осколов. Вам нужно только выбирать, за какой уцепиться крюком». Беззаботно рассмеявшись, Юсуф первым полез наверх. Он так мастерски обращался с крюком-ножом, что со стороны казалось, будто он идет. Нет, скорее бежит по вертикальной стене башни. Спустя несколько мгновений задыхающийся, но торжествующий Эцио влез к нему на крышу, оглядываясь вокруг. Как и говорил юноша на корабле, вид отсюда открывался просто ошеломительный. И Эцио не пришлось никого просить, чтобы посмотреть отсюда. Он узнал все ориентиры, показанные ему молодым человеком на борту Багалы, и внимательно изучил город с высоты. Одновременно он наслаждался красотой заходящего солнца, чьи красно-золотые лучи напомнили о цвете волос прекрасной женщины, которая плыла на одном с ним корабле и совсем его не замечала. «Добро пожаловать в Стамбул, наставник», — сказал Юсуф, смотря прямо на него, на перекресток мира. «Теперь я вижу, почему его так называют. Многие правили этим городом, но никто его не покорил. Неважно, как будут его грабить и притеснять, он всегда останется свободным. Прекрасное место для дома». Так и есть. Юсуф подошел к краю башни и пару минут смотрел вниз, а потом вновь обернулся к Эцио. «Вниз на перегонки?» – спросил он, и, не дожидаясь ответа, бросился с невероятной высоты. Эцио смотрел, как он, словно ястреб, падает вниз с высоты в 175 футов и уверенно приземляется в стог сена, лежащий в телеге. Ассасин вздохнул и бросил последний восхищенный взгляд на город, лежащий внизу. Великий город. Первый город-наследник Древнего Рима. Константинополю было уже 1000 лет. Он был домом для сотен тысяч жителей, уже тогда, когда Рим и Флоренция были лишь деревушками. Его грабили и разоряли. Его легендарная красота давно ушла навсегда. Но он все еще вызывал благоговение даже у своих захватчиков и тех, кто стремился его покорить. И, как сказал Юсуф, это никому не удавалось. Эцио в последний раз оглянулся, осматривая горизонты острым взглядом и борясь с глубокой печалью, наполнявшей его сердце, а потом развернулся и прыгнул вниз. Глава 20. На следующее утро Эцио и Юсуф сидели во дворе штаба ассасинов, изучая планы, разложенные на столе, и обдумывая следующий шаг. Они не сомневались, что вести из Масиафа скоро дойдут до тамплиеров в городе, если уже не дошли, и что со дня на день следует ждать их атаки. «Тамплиеры, словно гидра», — вслух размышлял Эцио. «Отрубаешь одну голову, вырастают две». «В Рим было иначе. Вы это сами видели». Эцио промолчал. Кончиком пальца он потрогал острие крюка ножа. «Я впечатлен этим оружием, Юсуф. Мои братья в Риме многое бы заплатили за возможность иметь такое же». «Их несложно повторить», — ответил Юсуф. «Просто дайте нам необходимую сумму». «Мне нужно еще попрактиковаться», — вздохнул Эцио, еще не зная, что скоро практики у него будет предостаточно. Дверь распахнулась перед ошеломленной Азизой, и во двор ворвался Касим, один из помощников Юсуфа. «Юсуф, бег, скорее!» Юсуф тут же подскочил. Что случилось? Атака с двух сторон. На наше убежище в Галате и на Большом Базаре. Опять, зло буркнул Юсуф. Каждый день одно и то же, обратился к Эцио. Мощная атака тебя не испугает? Понятия не имею, но стоит проверить. Верно. Желаешь подраться? Ты знаешь ответ. Надо, так надо. Отлично. Пришло время применить твой крюк-нож в реальном бою. Вперед! Глава 21. Не теряя времени, они поспешили по крышам по направлению к убежищу в Галате. Когда они добрались туда, то спустились на улицы, чтобы византийские арбалетчики, занявшие крыши, их не заметили. Но путь к башне оказался перегорожен отрядом вооруженных до зубов наемников, которые с угрозой в голосе приказали ему идти. Ассасины сделали вид, что послушались, и отступили в сторону. «Используйте свой крюк-нож, наставник», — сказал Юсуф. «Это надежный способ обойти всех бандитов с максимальной скоростью и минимальными усилиями. Звучит неплохо. Смотрите, мы называем это захват крюком и кувырок». Недолго думая, Юсуф повернулся лицом к солдатам, перегородившим улицу. Выбрал одного и побежал к нему с такой скоростью, что никто не успел среагировать. Прямо перед своей целью он прыгнул, направив руку с крюком так, что крюк зацепился за пояс солдата. Потом Юсуф сделал сальто, в полете освободив клинок, приземлился и на той же скорости бросился прочь от ошарашенных наемников. Прежде чем солдаты успели прийти в себя, Эцио последовал примеру Юсуфа. Только в отличие от товарища, старый ассасин в момент сальто ухватил противника за шею и швырнул его на землю, успешно приземлился сам и догнал Юсуфа. Впереди оказался еще один пост. И Эцио научился у своего друга другому приему. Подойдя к цели, Юсуф низко наклонился, подцепил крюком лодыжку противника, дернул и проскочил над упавшим солдатом. Эцио повторил его действие и вскоре нагнал главу истамбульских ассасинов. «Мы называем это захват крюком и побег», — рассмеялся Юсуф. «Вижу, у тебя получилось. Отличная работа. Я чуть было не споткнулся. Мне нужна практика. Она у тебя будет. Смотри, еще наемники». Ассасины стояли на опустевшем перекрестке. Открытые боевые действия заставили горожан попрятаться по домам. Наемники окружали Эцио и Юсуфа со всех сторон. На перекресток спешили многочисленные отряды византийцев. «Что теперь?» — спросил Эцио, обнажая меч и активируя скрытый клинок. «Спрячь оружие, наставник. Когда ассасин устает бежать, он взмывает в воздух». Эцио последовал за Юсуфом к ближайшей стене и взобрался по ней с помощью крюка. Наверху Эцио заметил, что на большинстве крыш установлены толстые деревянные столбы, между которыми были протянуты просмоленные веревки. Одни из них вели вверх, другие вниз на соседние крыши. Каждый столб был снабжен шкивами и блоками. Один из таких столбов находился на крыше, где стояли ассасины. «Мы изобрели эту систему для перевозки грузов от склада до склада, а оттуда до лавки», — пояснил Юсуф. «Они есть по всему городу. Перемещать по ним груз намного быстрее, чем по переполненным узким улицам. И ассасины тоже перемещаются по ним». Эцио посмотрел вниз и увидел, что византийцы пытаются вломиться в дом, на крыше которого они стояли. Слишком тяжело вооруженные, чтобы взобраться по стене. Солдаты решили проникнуть на крышу изнутри. «Нам лучше поторопиться». «Используй свой крюк-нож», — сказал Юсуф. «Просто зацепись им за веревку, держись покрепче и спрыгивай, когда достигнешь места. Я начинаю понимать, почему вы изобрели это оружие. Оно идеально подходит для жизни в Константинополе. Не забудь сказать спасибо». Юсуф бросил взгляд вниз. «Ты прав. Нам нужно торопиться». Он осмотрел соседние крыши. Примерно в 300 метрах от них на крыше здания, расположенного чуть ниже, он заметил византийца, стоявшего спиной к ним. «Вон там. Видишь того парня?» — спросил Юсуф. «Да, вижу. А чуть левее на соседней крыше другой. Тоже вижу. Сейчас мы с ними разделаемся». Юсуф активизировал крюк-нож и зацепился им за веревку. Потом поднял руку, останавливая Эцио, который собирался последовать его примеру. «Обожди немного. Позволь мне показать». «Хорошо, показывай». «Мы называем это скольжением». Юсуф выждал, пока второй дозорный отвернется, а потом подпрыгнул, испытывая веревку на прочность. Та натянулась, но выдержала. Потом он бросился с крыши и через мгновение уже скользил вниз по веревке, к ничего не подозревавшему дозорному. В последний миг он выхватил клинок и спрыгнул прямо на цель, перерезав солдату горло. Подхватив обмякшее тело, он осторожно опустил его на крышу и спрятался за небольшим флигелем. Оттуда он издал сдавленный крик. Второй дозор насторожился и развернулся в ту сторону, откуда донесся звук. «Помоги! Ассасины!» — слабым голосом позвал Юсуф по-гречески. «Сейчас иду!» — отозвался второй. И перескочил на соседнюю крышу, чтобы помочь товарищу. Юсуф сделал знак Эцу, и тот тоже скользнул по веревке вниз. Второй дозорный как раз присел рядом с телом павшего товарища, когда на него свалился Эцу и нанес смертельный удар. Юсуф вышел из-за флигеля и стал над телами. «Ты даже не вспотел?» — усмехнулся Юсуф, а потом продолжил более серьезно. «Вижу, ты в состоянии позаботиться о себе. Поэтому, думаю, нам пришло время разойтись. Я отправлюсь на базар и посмотрю, что происходит в нашем убежище. А ты иди к Галате и помоги там. Укажешь мне путь?» Юсуф указал направление. «Вон там. Видишь башню?» «Да. Убежище справа от него. Я не мог быть в двух местах одновременно. Но пока ты здесь, мне это не потребуется. Слава Аллаху, что вы здесь, наставник. Без вашей помощи до сих пор ты справлялся и один». Юсуф взял его за руку. «Удачи тебе, Эцио. И тебе тоже». Юсуф поспешил на юг, а Эцио побежал по черепичным крышам, пока не отыскал еще одну веревку. Быстро и беспрепятственно скользя от поста к посту, быстрее, чем он мог бежать самостоятельно, Эцио наконец добрался до башни и своей новой битвы. Глава 22. Эцио добрался до Галаты во время затишья в бою и сумел проскользнуть в убежище незамеченным. Там он встретил уже знакомого ему помощника Юсуфа Дагана. «Наставник, это большая честь. Но разве Юсуф не с вами?» «Нет, он поспешил на большой базар, где атаковали другое убежище». Эцио помолчал. «Какова обстановка?» Даган почесал бровь. «Мы отбили атаку авангарда, но они отступили и теперь ждут подкрепления. Ассасины готовы к битве?» Даган криво улыбнулся, воодушевленный энтузиазмом и самоуверенностью наставника. «Теперь, когда вы здесь, готовы. Откуда будет следующая атака?» «Вероятнее всего, с севера. Они считают ту сторону менее защищенной. Тогда лучше убедиться, что она надежно укреплена». Даган передал ассасинам указание Эцио. Когда тамплиеры перешли в контратаку, ассасины были уже готовы. Бой был коротким и яростным. На площади возле башни, где располагались убежища, остались тела 15 тамплиеров. В войске ассасинов оказались лишь раненые, двое мужчин и одна женщина. Тамплиеры были разгромлены. «Они не скоро вернутся», — сказал Даган, когда все закончилось. «Будем на это надеяться. Мой опыт подсказывает, что тамплиеры не любят проигрывать. Если они снова попытаются, им придется привыкнуть к поражениям». Эцио улыбнулся и хлопнул Дагана по плечу. «Отлично сказано. Куда вы пойдете теперь?» «Я собираюсь помочь Юсуфу в убежище на Большом базаре. Сообщи мне, если тамплиеры вдруг перегруппируются». «Это маловероятно. Но если так случится, вы узнаете первым. Позаботьтесь о раненых. У одного из парней серьезная рана на голове». «Непременно, наставник. Я смогу добраться до базара с помощью линии тросов. С южного берега Рога. Но вам придется пересечь его на пароме. Это самый быстрый путь до полуострова». «На пароме?» «Там был мост. Но по некоторым причинам его так и не достроили». «Да», — кивнул Эцио. «Помню, кто-то уже мне говорил об этом». И протянул руку. Убежище, в которое теперь спешил Эцио, располагалось недалеко от базара в имперском районе, между самим базаром и древней церковью Святой Софии, которую османы переделали в мечеть. Бой же шел чуть дальше к юго-западу, недалеко от доков в южной части города. Эцио постоял на крыше, наблюдая за схваткой, которая распространилась на окрестные улицы и набережную. Веревка, закрепленная на столбе рядом с ним, уводила вниз, прямо туда, где бился Юсуф. Он сражался спиной к воде, в самой гуще боя. Юсуф отбивался от полдюжины здоровенных наемников, а его товарищи были слишком заняты своими противниками, чтобы прийти ему на помощь. Эцио зацепился крюком, спрыгнул с высоты 12 футов и заскользил по веревке вниз. Приготовив скрытый клинок на левой руке, он отцепился, упал на двух тамплиеров, атаковавших Юсуфа, сбив их с ног. Прежде чем они успели среагировать, они были уже мертвы. Эцио встал, и четверо тамплиеров повернулись к нему, давая Юсуфу передышку и возможность напасть на них с флангов. Эцио держал крюк-нож наготове. Едва четыре тамплиера с ревом бросились на Эцио, Юсуф напал на них сбоку. Один из солдат почти загнал Эцио в угол, к стене склада, когда тот вспомнил показанный Юсуфу прием и перескочил через противника, после чего нанес смертельный удар скрытым клинком. Тем временем Юсуф разделался еще с двумя. Последний тамплиер сбежал. Бой вокруг них тоже затихал. Люди Юсуфа одерживали верх над тамплиерами, которые наконец сбежали на север, вглубь города. «Ты прибыл вовремя, чтобы познакомиться с моими новыми друзьями», — улыбнулся Юсуф, вытирая меч и пряча клинок. «Эцио сделал то же самое. Ты сражался как тигр, друг мой. У тебя такой вид, словно ты опоздал на собственную свадьбу. Ты хотел сказать на похороны. Туда ты точно не опоздаешь. На свою свадьбу я опоздал лет этак на 25. Эцио не позволил грусти взять над собой верх и расправил плечи. «Как наша база на базаре?» Юсуф с сожалением покачал головой. «Увы. У нас ничего не вышло. Мы едва спасли свои шкуры. Убежище на базаре захвачено. К несчастью, я пришел слишком поздно. Они уже надежно закрепились там. Не отчаивайся. Убежище в Галатии в безопасности. Ассасины оттуда могут присоединиться к нам здесь». Юсуф просиял. «Вдвоем мы сумеем отбить базар. Вперед, сюда». Глава 23. Они прошли по рыночным улицам и пересекли огромный сверкающий лабиринт базара. Великолепный, бурный, красно-золотой большой базар со множеством улочек, наполненных лавками. Здесь продавалось все. От благовоний, специй и овечьей шерсти до дорогих персидских ковров из Исхана и Кабула. Мебель из кедра, мечи и доспехи. Латунные и серебряные кофейники с искривленными носиками и длинными горлышками. Стаканы для чая в форме тюльпанов и большие тонкие для шарбата. Это была настоящая сокровищница товаров, которую только мог вообразить или пожелать покупатель. На фоне вавилонской речи здесь звучало по меньшей мере дюжина иных языков и наречий. Когда они же вышли в город на северо-восточной стороне, и пошли по улице в сторону убежища, Эцио заметил, как сильно влияние тамплиеров в этом районе. Здания были увешаны их знаменами, а над торговцами измывались византийские наемники. «Когда тамплиеры захватывают район, — сказал Юсуф, — они громко об этом заявляют, развешивают флаги, запугивают людей. Сдерживать их бывает непросто, и они всегда кичат своими победами». «А как это терпит султан? Это же его город. Султан Баязид далеко. А чтобы все держались под контролем, у нас не хватает османов». Юсуф помолчал, обдумывая слова, а потом продолжил. «Султан воюет со своим сыном Селимом на северо-западе от города. Его не было уже несколько лет с сильного землетрясения в 1509 году, а то и раньше. Он на все закрывает глаза. Землетрясение?» Эцио вспомнил вести, дошедшие до Рима. Было разрушено более 100 мечетей и множество иных зданий. Десятки тысяч жителей погибли. «Видел бы ты это. Люди назвали тот день «малым судным днем». Огромные волны, поднявшиеся с мраморного моря, почти снесли городские стены на юге. Но даже тогда султан предпочел ничего не замечать. «Но твои-то глаза открыты, как две полные луны, будь уверен». Они добрались до большой открытой Каралесии, где стояли наемники тамплиеров. Солдаты проводили ассасинов подозрительными взглядами. «Их слишком много», — вздохнул Юсуф. «Лучше воспользуемся вот этой штучкой». Он вытащил из своей сумки бомбу. «Это дымовая шашка?» — спросил Эцио. «Хм, не уверен, что она вам поможет». Юсуф рассмеялся. «Дымовая, уважаемый Эцио. Наставник, итальянцы застряли в прошлом веке. Эта бомба отвлекает, смотри». Эцио отступил в сторону, а Юсуф бросил бомбу вперед. Она взорвалась, никого не задев. В стороны полетели мелкие золотые монетки, покатились к наемникам. Те сразу же потеряли интерес к Эцио и Юсуфу. Кинулись поднимать монетки, расталкивая в стороны обычных жителей, тоже попытавшихся завладеть нежданным богатством. «Что это было?» – изумился Эцио, когда они беспрепятственно продолжили путь. Юсуф лукаво улыбнулся. «Мы называем их золотыми бомбами. Они наполнены монетами из пирита. Выглядят как настоящие, но куда дешевле в производстве». Эцио оглянулся на наемников, подбирающих золото дураков. «Видишь?» – спросил Юсуф. «Работает безотказно. Идем дальше, пока они не все собрали». «Сегодня ты полон сюрпризов. Мы сами недавно научили взрывному делу у китайцев, но уже превзошли их самих». «Наверное, действительно стар. Давным-давно еще в Испании. Один мой друг делал для меня бомбы, так что я кое-что о них знаю. Научишь меня новой технике?» «Охотно». «И кто из нас наставник, Эцио? Я уже начинаю сомневаться». «Хватит мне хамить, ассасин», — рассмеялся Эцио, хлопнув Юсуф по плечу. Узкая улица вывела их на площадь, где также стояли византийские наемники. До них донесся шум с соседней улицы, и теперь они беспокойно оглядывались. Юсуф вытащил из сумки горсть небольших бомб и передал их Эцио. «Давай, теперь твоя очередь», — сказал он. «Не подведи. Ветер дует нам в спины, поэтому все должно быть нормально». Византийцы уже заметили ассасинов и потянули из ножен мечи. Эцио взял сразу три бомбочки и бросил их в сторону наемников. При ударе о землю они взорвались с легким хлопком. Мгновение ничего не происходило. А потом тамплиеры растерянно переглянулись и начали задыхаться, пытаясь одновременно отряхнуть одежду, которая была теперь покрыта вонючей вязкой жидкостью. Наемники отступили. «Вперед!» — посоветовал Юсуф. «Запах выветрится не скоро. Еще один из твоих сюрпризов. Это были бомбы-вонючки. Весьма эффективны, если держаться по ветру. Спасибо за предупреждение». «Какое предупреждение? Ты понял. Идем быстрее, мы уже близко». Они пересекли Каресь и пошли по широкой улице, где по обе стороны располагались заколоченные лавки. Юсуф остановился у одной из них и осторожно толкнул дверь. Та распахнулась. Внутри был небольшой дворик, вдоль дальней стены которого были сложены бочки и ящики. В середине двора располагался люк. Вниз уводили каменные ступени. В левом дальнем углу двора возвышалась башня. «Так я и думал», — поделился Юсуф и пояснил. «Это одно из наших подземных укрытий. Выглядит словно пустынным, но внизу наверняка полно тамплиеров. Среди них есть капитан. Могу я попросить тебя отыскать его и убить? Я верну тебе это укрытие». «Хорошо. Потом поднимись на башню и зажги сигнальный огонь. Это еще одна наша бомба, имитирующая сигнальные огни, которые тамплиеры используют для сигнала к отступлению. А ты?» «Тамплиеры на площади довольно скоро поймут, в чем дело. Поэтому я вернусь туда и постараюсь их задержать и не дать им пройти на помощь сюда. У меня на поясе есть пара фосфорных бомб. Они сделают свое дело». «Так ты все-таки пользуешься устаревшими дымовыми бомбами?» Юсуф кивнул. «Да, но мне это не очень нравится». Он натянул повязку, закрывая нос и рот. «Пока я не ушел, я хотел поделиться с тобой еще одной хитростью, который выманит из норы этих кроликов. Я бы не хотел, чтобы ты спускался вниз и боролся с ними в кромешной тьме. Как только они поднимутся, ты без проблем разделаешься с ними». Он вытащил из сумки еще одну бомбу и показал Эцу. «Сейчас я ее брошу и пойду к своим противникам. Мы должны одновременно уничтожить обе группы тамплиеров или потерпим поражение. Зажми уши. Это мощная бомба. В ней полно серы, так что грохот будет большой. Он привлечет тамплиеров, но я не хочу, чтобы твои уши пострадали». Эцио последовал совету, спрятавшись в тени двора так, чтобы ему был виден люк. Там он сменил скрытый клинок на пистолет, оставив крюк-нож для ближнего боя. Юсуф бросил бомбу-фейерверк к дальней стене двора и скрылся из вида. Грохот был настолько силен, что оглушил Эцио, даже несмотря на то, что тот закрыл уши. Он потряс головой, приходя в себя. И в это время из люка на свет выскочил десяток тамплиеров во главе с красноносым капитаном. Они в панике оглядывались. Эцио среагировал незамедлительно, пристрелив трех из них. А потом расправился еще с тремя с помощью крюка-ножа. До них донеслись звуки еще двух взрывов. И три тамплиера убежали прочь. Ветер донес до Эцио слабый запах дыма. «Отлично сработано», — Юсуф пробормотал он себе под нос. Перед Эцио стоял лишь капитан когорты, крупный мускулистый мужчина. Поверх красной туники на нем были черные наплечники. В руках он сжимал саблю из дамасской стали и искривленный кинжал. «Ты умрешь», — прохрипел капитан. «Я насажу тебя на кинжал и перережу глотку мечом. Хороший ассасин — мертвый ассасин». «Просто отлично, что тамплиеры существуют даже в 16 веке», — отозвался Эцио, поднимая левую руку, на которой был закреплен пистолет. Он выстрелил, рассудив, что на таком расстоянии, даже стреляя с левой руки, он не промахнется. И разумеется, пуля вошла капитану прямо промеж глаз. Капитан упал на колени, а Эцио уже пересек двор, вскочил на бочки и с помощью крюка-ножа взобрался на башню. Сигнальные огни, о которых рассказывал Юсуф, были не тронуты. Эцио бросил их в горячую жидкость. Через мгновение та ярко вспыхнула от огня, и в воздух поднялся фиолетовый дым. Когда Эцио спустился вниз, Юсуф уже ждал его. «Неудивительно, что ты наш наставник», — сказал ассасин. «Отлично сработано». Он просто сиял от восторга. «Тамплиеры отступают». Глава 24. В убежище на базаре оказалось чисто, что было удивительно, учитывая, что оно побывало в руках тамплиеров. «Что-то пострадало?» – спросил Эцио Юсуфа. Тот внимательно изучал потолок. «Вроде бы ничего. Византийские тамплиеры берегут трофейную собственность, когда они захватывают что-то, то стараются сохранить в целости, потому что надеются удержать его. Вот именно». Юсуф потер руки. «Теперь стоит воспользоваться нашей маленькой победой и помочь ей подготовиться к борьбе с нашими греческими друзьями», — сказал он. «Я уже научил тебя пользоваться некоторыми из наших бомб, но будет лучше, если ты научишься их создавать». «А кто-то может меня этому научить?» «Конечно, сам мастер, Перерейс». «Перерейс один из нас?» «Только по манере выражаться. Он не вмешивается в нашу войну, но он на нашей стороне». «Я думал, он картограф», — удивился Эцио, вспомнив карту Кипра, которую ему подарил Мамун. «Картограф, мореплаватель, пират, хотя сейчас он стоит в рядах с Османского флота. Он занимается всем и знает Истамбул, Константинополь, как свои пять пальцев». «Отлично. У меня есть вопросы о городе, ответ на который он может знать. И он научит меня делать бомбы. Где его можно найти?» «Тебе лучше отправиться прямо сейчас, не теряя времени. Как ты себя чувствуешь после боя? Может, хочешь отдохнуть?» «Нет». «Хорошо. Тогда выходим прямо сейчас. Его мастерская недалеко отсюда». Перерейс. Адмирал Пири держал несколько комнат на втором этаже здания на северной стороне Большого базара. Холодный ясный свет лился через высокие окна на тубусы и пергаменты, аккуратно уложены на полках стеллажей в тесном кабинете. На столах также аккуратно были разложены различные карты. Эцио никогда не видел такого разнообразия. Западная и южная стены мастерской также были завешены огромными картами. Завершали картину пять больших сфер, по одной в каждом углу и в центре.